Дерзкая кража. Около 3 часов ночи, когда на небе не было луны, только звезды следили за происходящим, Эмили Уилкс проснулась от какого-то подозрительного звука. «Роуз?» — позвала она. Ее сестра, чья кровать стояла на расстоянии вытянутой руки, уже успела проснуться и широко раскрыть глаза, а потому ничуть не удивилась. «Ты слышишь?» — спросила она, и весь эффект пошел на смарку. «Я как раз собиралась сказать тебе», — отозвалась Эмили. «Но раз ты сама слышала, то незачем и...» Она осеклась и резко села в кровати, а вместе с ней Роуз. Точно их обеих дернули за невидимые нитки. Престарелые сестры, одной 80, другой 81, обе худые, как жерди, не на шутку переполошились и уставились в потолок. Эмили Уилкс показала глазами наверх. «Ты об этом? Не завелись ли у нас мыши?» «Судя по топоту, это бестии покрупнее. Наверное, крысы». «Ага. И, судя по топоту, в сапогах и с поклажей». Тут нервы не выдержали. Выскочив из кровати, сестры набросили халаты и торопливо, насколько позволял артрит, сбежали по лестнице. Кому охота лежать в постели, если над головой топочут бестии в сапогах? Оказавшись внизу, они ухватились за перила и стали смотреть вверх, перешептываясь. «Что можно делать у нас на чердаке в такое время суток?» «Воровать старый хлам? А вдруг они спустятся и нападут на нас с тобой? Кому нужны две старые дуры с тощими задницами? Слава богу, чердачная дверца открывается только в одну сторону, а снизу она заперта». Они стали маленькими шажками красться наверх, откуда исходили таинственные звуки. «Я знаю!» — внезапно воскликнула Роуз. «На прошлой неделе чикагские газеты писали, в городе участились хищения антикварной мебели. Скажешь тоже. Если в доме есть какой-то антиквариат, так это мы с тобой». «Неправда. На чердаке кое-что имеется. Моррисовское кресло, старинная вещь. Несколько обеденных стульев и еще того древнее, и хрустальный канделябр». Моррисовское кресло — большое кресло с откидывающейся спинкой и снимающимися подушками. Названо по имени выдающегося английского дизайнера, художника прерафаэлита и писателя Уильяма Морриса, 1834-1896. «Из хозяйственной лавки. Куплен в 1914-м. Такой страшный, что совестно было даже на улицу выставить вместе с мусором». «Слушай внимательно». Наверху стало тише. Они стояли на верхней площадке и, обратившись вслух, не спускали глаз с чердачного люка в потолке. «Кто-то открывает мой сундук». Эмили зажала рот обеими руками. «Слышишь? Петли скрипят. Надо почаще смазывать». «На что им сдался твой сундук? В нем ничего ценного». «Как сказать?» Наверху в темноте грохнула крышка. «Идиот!» — прошептала Эмили. Непрошенный гость, крадучись, прошелся по чердаку, стараясь быть осторожным после такой промашки. «Там наверху окно. Они вылезают на крышу». Сестры подбежали к окну спальни. «Открой ставни! Высунь голову!» — крикнула Роуз. «Чтобы они меня увидели? Нет уж, спасибо!» Подождав еще немного, они услышали царапанье, а потом стук. Сверху что-то упало на подъездную дорожку. Тяжело дыша, они распахнули створки, взглянули вниз и увидели, как две тени уносят по дорожке длинную приставную лестницу. Одна тень сжимала в свободной руке небольшой белый сверток. «Все-таки что-то сперли!» — зашипела Эмили. «Бежим!» Они спустились в холл, распахнули входную дверь и увидели на росистом газоне две дорожки следов. От обочины отъехал грузовик. Выскочив на улицу, каждая приложила ладонь козырьком, чтобы рассмотреть ускользающий номер. «Проклятие!» — воскликнула Эмили. «Ты успела разглядеть?» «Только семерку и единицу, больше ничего. Вызовем полицию?» «Сначала посмотрим, что из вещей пропало. Шевелись!» Вооружившись фонариком, сестры поднялись по чердачной лестнице, открыли люк и вскарабкались на самый верх, в темноту. По мере того, как они прочесывали чердак, спотыкаясь о старые чемоданы, детский велосипед и пресловутый канделябр, Эмили обшаривала помещение лучом света. «Все на месте», — сказала Роуз. «Даже странно». «Не спеши. Проверим сундук. Берись». Они потянули за кольца, и крышка подалась, выпустив наружу облако пыли и аромат прежних времен. «Ой, Эмили, помнишь?» «Духи Бен-Гур. 25-го года. Появились одновременно с фильмом». Вторая экранизация эпического романа Лью Уоллеса. Режиссеры Кон, Нибло, Брабин, Ингрэм. Первую 15-минутную снял в 1907 году Олкотт. Третью в 1959 году Уайлер. Получил премию «Оскар». «Тихо!» — оборвала ее Эмили. «Помолчи!» Луч фонаря осветил аккуратную вмятину на старом выходном платье. Это был совсем небольшой отпечаток, дюйма 2 в высоту, 4 в ширину и 8 в длину. «Боже милостивый!» — воскликнула Эмили. «Они пропали!» «Кто?» «Мои любовные письма! 19-го, 20-го и 21-го года! 30 штук, перевязанные розовой лентой! Их нет!» Эмили разглядывала похожее на гробик углубление в середине сложного выходного платья. Кому могли понадобиться старые любовные послания, написанные безвестным отправителем, которого, наверное, уже нет в живых, безвестному адресату, то есть мне, который тоже одной ногой в могиле? «Эмили Бернис!» — воскликнула Роуз. «Ты на какой планете живешь? Разве ты не смотрела утренние телепередачи, после которых хочется рот с мылом прополоскать? Разве не читала светскую хронику в городской газете? Разве не листала идиотские женские журналы в парикмахерской? Стараюсь этого избегать. Напрасно. В другой раз посмотри. Эти щелкоперы, мать родную, не пожалеют ради завлекательной истории. Не далее, как завтра. Нам позвонят и потребуют выкуп. А нет, продадут эти письма какому-нибудь издателю для серии женских романов или для рубрики «Советы влюбленным». Форменный шантаж и ничего больше. Угроза огласки. Медлить нельзя. Не надо звонить в полицию. Пойми, Роуз, мне невыносимо полоскать перед чужими свое нижнее белье. У нас вино в кладовке осталось? Доставай, Роуз. Помирать так с музыкой. Они чудом не скатились с лестницы. На другой день, всякий раз, когда мимо дома проезжал почтовый фургон, Эмили раздвигала занавески в надежде, что он остановится. Фургон не остановился. На следующий день у обочины притормозил пикап телемастера. Водитель искал нужный адрес. Эмили выбежала на улицу, готовая отразить нападки любых журналистов, охотников копаться в чужом белье. Нападок не последовало. На третий день, когда здравый смысл подсказывал, что у «Гринтаун Газет» было достаточно времени, чтобы накопить желчи и выплеснуть ее на свои страницы, разлитие желчи не произошло. И все же. На четвертый день в почтовом ящике очутилось какое-то письмо, причем без участия почтальона. Имя адресата на конверте было выведено каллиграфическим почерком и выглядело так, будто его написали лимонным соком, а потом подержали над огнем, чтобы буквы стали рельефными. «Мамочки!» — прошептала Эмили. «Адресовано Эмили Бернис Уотрис. Марка в 2 цента. Дата гашения — 4 июня 21 года». Она подняла письмо и посмотрела конверт на просвет, пытаясь проникнуть в его тайну. «Украдено 4 дня назад», — удивленно произнесла она. «А теперь еще раз отправлено мне же. Зачем?» «Распечатай», — посоветовала Роуз. «Конверт 62-летней давности. А что внутри?» Собравшись с духом, Эмили извлекла на свет хрупкий листок с коричневатыми строчками, выведенными изящным почерком со множеством завитушек. «4 июня 21 года», — прочитала она. «Начинается так. «Моя дорогая ненаглядная Эмили». У Эмили по щеке скатилась слеза. «Ну, продолжай», — потребовала Роуз. «Письмо адресовано мне». «Не спорю, но сейчас мы с тобой две старые боевые подруги. Ничто не может нас смутить. Дай-ка сюда». Выхватив у сестры письмо, Роуз поднесла его к свету. По мере того, как она разбирала каллиграфический почерк прежних времен, ее глаза сощуривались, а голос звучал все тише. «Моя дорогая ненаглядная Эмили, не знаю, как выразить словами все чувства, которые вместило мое сердце. Я восхищаюсь вами не один год, но когда мы кружимся в танце или сидим с веселой компанией на берегу озера, мне не под силу заставить себя говорить о сокровенном. Возвращаясь домой, я вижу свое лицо в зеркале и стыжусь собственного малодушия. Но теперь я должен, наконец, высказать свои потаенные мысли, чтобы окончательно не сойти с ума. Боюсь причинить вам обиду, поэтому готов потратить не один час, вновь и вновь переписывая это письмо. Драгоценная Эмили, хочу, чтобы вы знали о моей искренней привязанности к вам. Все то время, что отпущено мне судьбой, я готов провести рядом или вместе с вами. Один ваш благосклонный взгляд может сделать меня самым счастливым человеком на свете. Мне не раз приходилось подавлять себе желание прикоснуться к вашей руке. А при мысли о чем-то большем, о самом легком поцелуе, меня охватывает такое волнение, которое дает мне смелость сказать вам эти слова. Мною движут благородные намерения. Если позволите, я бы хотел поговорить с вашими родителями, пока этот день и час не настал. Посылаю вам уверение в глубочайшей привязанности и желаю, чтобы жизнь у вас сложилась наилучшим образом». Последние слова Роуз прочла ясно и отчетливо. Подпись. Уильям Росс Филдинг. Роуз взглянула на сестру. «Уильям Росс Филдинг? Это еще кто такой? Похоже, влюблен был не на шутку, если писал тебе такие письма». «Бог свидетель!» — воскликнула заплаканная Эмили Бернис Уотрис. «Не имею ни малейшего понятия». День за днем приходили все новые письма, но не с остальной почтой. В полночь или на рассвете их тайком опускали в почтовый ящик, а Эмили и Роуз потом читали вслух, по очереди утирая слезы. День за днем автор просил у Эмили прощения из своего далекого времени, тревожился о ее будущем и подписывался с росчерком и почти явственным вздохом «Уильям Росс Филдинг». И каждый день, закрыв глаза, Эмили говорила: «Прочти-ка еще раз. Думаю, теперь я готова». К концу недели, когда у Эмили накопилось 6 ветхих, едва не рассыпающихся листков почтовой бумаги, она воскликнула, дойдя до полного изнеможения: «Хватит! Черт бы побрал этого презренного шантажиста, который не хочет показаться мне на глаза! Сожги эту писанину!» «Нет, подожди», — ответила Роуз, протягивая сестре очередной конверт, но не пожелтевший от времени, а ослепительно белый, совершенно новый, без обратного адреса, в котором лежало письмо, также без подписи. Эмили мгновенно возродилась к жизни, схватила новое послание и прочла вслух. «Каюсь. Я участвовал в этой неприятной для вас затее, которой необходимо положить конец. Вашу корреспонденцию можете получить по адресу улица Саут-Сент-Джеймс, дом 11. Прошу меня простить». И никакой подписи. «Ничего не понимаю», — сказала Эмили. «Проще простого», — отозвалась Роуз. «Человек, пересылающий письма, пытается ухаживать за тобой при помощи чужих посланий времен президентства Куллиджа». «Господи, у меня все лицо горит. Потрогай, Роуз». «Зачем, скажи на милость, человеку взбираться по приставной лестнице, обшаривать чердак, скрываться бегством? Почему нельзя остановиться напротив дома и покричать?» «Наверное, потому», — негромко сказала Роуз, крутя в руках новое письмо, что его автор страдает от такой же застенчивости, какой мучился в незапамятные времена Уильям Росфилдинг. «Ну, что будем делать?» «Хотела бы я знать», — произнесла Эмили, глядя в окно. «Кто обитает в доме номер 11 по Саут-Сент-Джеймс?» «Это здесь». В тот же день, ближе к вечеру, они нашли указанный дом. «Саут-Сент-Джеймс, дом 11». «Интересно, кто сейчас оттуда смотрит в нашу сторону?» — спросила Эмили. «Явно не тот тип, который написал покаянное письмо», — ответила Роуз. «Лестница его не придавила, а совесть, видно, давит. В этом доме обретается тот полоумный, который пересылал тебе старые письма. Но если мы будем и дальше здесь торчать, сюда сбежится вся улица. Вперед!» Они поднялись на крыльцо и позвонили. Дверь распахнулась. На пороге стоял старик, лет под 80. Его вид выражал крайнее удивление. «Кого я вижу? Эмили Бернис Уотрис!» — воскликнул он. «Добрый день!» «Черт побери!» — не сдержалась Эмили Бернис Уотрис. «Чем вы занимаетесь?» «В данный момент, — уточнил он, — собираюсь пить чай. Не желаете присоединиться?» Они бочком прошли в гостиную, примостились на стульях, готовые в любую минуту сорваться с места, и стали смотреть, как он заваривает оранж пеко. «Со сливками? Или с лимоном?» — спросил он. «Не заговаривайте мне зубы», — парировала Эмили. «Прошу». Они молча приняли чашки, но пить не стали. Хозяин сделал несколько глотков и произнес. «Мне позвонил друг и признался, что сообщил вам мой адрес. Да мне и самому всю эту неделю было крайне неловко». «А мне, по-вашему, каково?» — возмутилась Эмили. «Стало быть, это вы похитили у меня письма, чтобы мне же их переслать?» «Да, я». «Изложите свои требования». «Требования? Об этом нет и речи. Вы опасались шантажа. Как глупо, что я об этом не подумал. Нет-нет. Это у вас те самые письма?» «Те самые». «Верхнее письмо, самое первое, датированное 4 июня 21 года. Будьте добры, откройте конверт. Держите листок так, чтобы я не видел, а я буду говорить, хорошо?» Эмили разложила письмо на коленях. «Что дальше?» — спросила она. «Просто послушайте», — ответил он и начал читать едва слышным голосом. «Моя дорогая, ненаглядная Эмили». Эмили ахнула. Старик помолчал, прикрыл глаза и повторил, будто считывая это послание с собственных ресниц. «Моя дорогая, ненаглядная Эмили, не знаю, как выразить словами все чувства, которые вместило мое сердце». У Эмили вырвался глубокий вздох. Старик шепотом продолжал. «Я восхищаюсь вами не один год, но когда мы кружимся в танце или сидим с веселой компанией на берегу озера, мне не под силу заставить себя говорить о сокровенном. Возвращаясь домой, я вижу свое лицо в зеркале и стыжусь собственного малодушия. Но теперь я должен, наконец, высказать свои потаенные мысли, чтобы окончательно не сойти с ума». Роуз достала платок и вытерла нос. Эмили достала свой и приложила его к глазам. Старческий голос звучал то приглушенно, то громче, то снова тихо. «А при мысли о чем-то большем, о самом легком поцелуе, меня охватывает такое волнение, которое дает мне смелость сказать вам эти слова». В конце он опять перешел на шепот. «Пока этот день и час не настал, посылаю вам уверение в глубочайшей привязанности и желаю, чтобы жизнь у вас сложилась наилучшим образом. Подпись Уильям Росс Филдинг. Попрошу следующее письмо». Эмили развернула листок так, чтобы хозяину дома не было видно. «Моя бесценная», — начал он, — «вы не ответили на мое первое письмо, и причиной тому может оказаться следующее. Либо оно затерялось, либо его от вас скрыли, либо вы его получили, но затем уничтожили или спрятали. Если я вас обидел, простите. Куда бы я ни пришел, везде слышу ваше имя. Молодые люди только о вас и говорят». «Девушки рассказывают, будто в скором времени вы отправитесь в путешествие за океан». «В те времена так было заведено», — сказала Эмили, вроде бы себе самой. «Девушек, а иногда и юношей, отсылали из дому на год, чтобы все лишнее стерлось из памяти». «Даже если в памяти не было ничего лишнего?» — спросил старик, читавший по собственным ладоням, лежавшим у него на коленях. «Даже так. У меня с собой еще одно письмо. Вы можете сказать, что в нем?» Развернув листок, она увлажнившимися глазами пробегала строчку за строчкой, а старик опустил голову и повторял слово в слово по памяти. «Моя бесценная, могу ли я назвать тебя так, моя единственная любовь? Ты уезжаешь завтра утром. Пройдет Рождество, а ты еще долго будешь в отъезде. Уже объявлено о твоей помолвке. Нареченный ожидает в Париже. Желаю, чтобы тебе сопутствовала удача, чтобы жизнь сложилась счастливо, чтобы у вас было много детей. Прошу тебя забыть мое имя. Забыть? Моя милая девочка. Ты, наверное, никогда его толком не знала. Уилли. Уилл? Ха, думаю, как-то так. А фамилия была тебе неизвестна, поэтому и забывать нечего. Лучше запомни мою любовь. Подпись УРФ. Закончив, он откинулся на спинку стула и открыл глаза, а она сложила письмо и опустила его вместе с другими на колени. По щекам у нее катились слезы. «Зачем вы похитили эти письма?» — спросила она после короткого молчания. «И воспользовались ими 60 лет спустя. Откуда вы знали, где их искать?» Я похоронила их в сундуке, как в гробу перед отъездом во Францию. За последние 30 лет хорошо, если один раз извлекла их на свет Божий. Это Уильям Росфилдинг рассказал вам о них? «Моя милая девочка, разве так трудно догадаться?» — спросил старик. «Видит Бог, я и есть Уильям Росфилдинг». После этих слов наступила невообразимо долгая пауза. «Позвольте, я посмотрю поближе». Эмили подалась вперед, а хозяин поднял голову к свету. «Нет», — сказала она, — «мне очень жаль, но я совершенно вас не помню». «Теперь это лицо старика», — ответил он. «Впрочем, какая разница? Когда вы отправились в кругосветное путешествие, в одну сторону я поплыл в другую. Скитался по разным странам, чем только не занимался, вел кочевую, холостяцкую жизнь. Когда узнал, что у вас не было детей и что муж ваш давно умер, то вернулся сюда, в дом моего деда. Мне потребовался не один год, чтобы собраться с духом и отправить вам эти письма, лучшую часть моей жизни». Сестры сидели, не шевелясь. Если прислушаться, можно было, наверное, услышать их сердца. «Что ж теперь делать?» — спросил старик. «Присылать мне оставшиеся письма», — медленно выговорила Эмили Бернис Уотрис Уилкс. «Каждый день на протяжении 2 недель. Одно за другим». Он посмотрел ей в глаза, а потом... «Трудно сказать», — отвечала она. «Не знаю. Там видно будет». «Да-да, разумеется. Что ж, давайте прощаться». Открывая дверь, он едва не коснулся ее руки. «Моя дорогая, ненаглядная Эмили», — произнес он. — «Да». Она ждала. — «Что?» — начал он. — «Да». — «Что?» — повторил он срывающимся голосом. — «Что вы?» — она не торопила. — «Делайте сегодня вечером», — быстро закончил он.